центре Токио царила неправдоподобная тишина. Подземка почти на всем своем протяжении либо сгорела, либо была затоплена. Там сейчас разлагались десятки тысяч трупов. Кольцевая дорога в нескольких местах была разорвана. По скоростным шоссе движения тоже не было. Исчезли легковые автомобили и с улиц. Здесь можно было увидеть только грузовики, автофургоны, автобусы и странно задумчивых пешеходов. Казалось, в этой гигантской столице, занимающей первое место в мире по численности населения, оживленности движения и неразберихи, никак не может кончиться длинный-длинный выходной день. Порой из какого-нибудь накренившегося здания, несмотря на безветрие, медленно срывалась вывеска или падало оконное стекло. Глухой удар, легкий звон и опять тишина. Были в городе и такие здания, которые уцелели, но каждую секунду могли рухнуть. Здесь сделали канатные заграждения, но никто не обращал на них внимания. Жильцы рвались в свои квартиры, чтобы что-то спасти. И тут произошло несколько новых толчков. Особенно сильно тряхнуло на третий день. Эпицентр нового землетрясения находился на севере возвышенности Тама. Сила его достигла 6,1 балла. Возвышенность Тама опустилась сантиметров на 20, а плоскогорье Мусасина настолько же поднялось. В результате обрушилось несколько сотен уцелевших домов, и число погибших увеличилось еще на несколько десятков тысяч человек. Через 48 часов после созыва чрезвычайной сессии парламента число депутатов наконец достигло кворума. Депутатам трудно было быстро собраться. Большинство из них находились на местах и были лишены возможности добраться в столицу. А из депутатов, живших в столице, некоторые погибли, а кое-кто пропал без вести. Мэр столицы был тяжело ранен, так что его обязанности выполнял заместитель. Вместе с объявлением чрезвычайного положения и введением закона о помощи пострадавшим, парламент принял закон о создании чрезвычайного комитета по принятию мер против последствий второго землетрясения Канта, в который вошли представители как правительственной, так и оппозиционных партий. Был образован совет по срочному восстановлению столицы из представителей Токио, пострадавших префектур и членов комитета по налаживанию жизни столицы. Чрезвычайный комитет потребовал от парламента особых полномочий сроком на 3 месяца в области охраны порядка, снабжения продовольствием, установления твердых цен на продукты потребления и ограничения въезда в столицу. В широких масштабах использовались силы самообороны. На помощь пострадавшим районам были брошены 2 дивизии. На восстановление основных узлов транспортных магистралей города, кроме строительных батальонов, работали отряды, сформированные из населения. Была применена так называемая тактика людской лавины. Пустоту и затишье постепенно сменяли будни. И сразу стало видно, насколько сильно пострадал механизм гигантского города. Над оставшимся в столице 8-миллионным населением, на четверть лишившимся крова, нависла угроза нехватки продовольствия. В 23 старых районах города никак не удавалось восстановить водопровод. Воду доставляли на водовозных машинах, и через неделю после землетрясения работало более 200 пунктов водоснабжения. Начала ощущаться нехватка медикаментов. Для миллиона раненых не хватало больничных коек. Токийская электросеть, потерявшая 70% сверхмощных ТЭЦ в прибрежном районе, в первую неделю после бедствия снабжала энергией, получаемой из других районов страны, только важнейшие объекты. Столица пребывала в темноте, лишь 45% ее площадей и улиц получали электричество, и то только на 3 часа. С наступлением вечера на центр Токио опускалась гигантская пелена мрака. Свет горел лишь в общественных зданиях, кое-где освещались участки дорожных работ, да порой вспыхивали фары грузовиков. В районах Гиндзе, Синдзюку и Акасака темнота казалась особенно густой и липкой, ведь совсем недавно здесь плясало, сверкало, бесилось радужное зарево неона, разрезаемое ослепительными снопами света от фар бесчисленных машин. Большие здания кое-где уцелели, но западная часть Гиндзе, сгоревшая дотла в огне гигантского пожара, возникшего сразу после землетрясения, являла собой ужасающее зрелище. Хотелось закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. «Теперь все. Конец барам Гиндзе», — сказал патрульный полицейский, шагая по темной, обгоревшей аллее. «Не обязательно», — ответил второй, пожилой, внимательно глядя под ноги. «Пройдет 2-3 года, и все будет как прежде. Человек — существо нахальное. Помяни мое слово, в скорости опять понастроят высотные здания. Как в пословице, проглотил и позабыл, что кусок горячим был». «Говорят, здесь ужас, сколько хостес погибло», — продолжал молодой, перешагнув через почерневшие куски неоновых трубок. «Они в панике выскочили на улицу, тут их всех машинами и передавило. А кто остался в помещении, и того хуже, заживо сгорели. Бедняжки, такие молодые, красивые девушки. Что поделаешь, такие уж тут входы узкие». «Да и ступенек сколько? Вверх-вниз, вниз-вверх». Пожилой осветил фонариком вход в бар, загороженный упавшей вывеской и покосившийся фонарным столбом. «Ну и запашок», — повел носом молодой полицейский. «Наверное, здесь много еще трупов осталось». «Не только здесь. И разлагаться они уже начали». «Никто и не знает, сколько еще неубранных трупов». Пожилой опять зашагал. «Уж то хорошо, что впереди не лето. Представь, если бы все это в июне или в июле произошло, сразу бы началась массовая эпидемия, а больницы и без того переполнены ранеными. Но в городе довольно спокойно. А это от того, что люди еще не пришли в себя». Вот оправятся немного тогда. Да что говорить. Волнения и беспорядки вот-вот начнутся. Жить негде. На будущее никаких надежд. Что делать дальше, непонятно. Конечно, Япония очень даже обеспеченная страна, но... Понимаешь, слишком уж мы хорошо жили. Так сказать, на полную катушку. А теперь что? Подожди, пройдет денек-другой, и люди, особенно те, у кого дети на руках, или старики, или раненые, начнут раздражаться. А там появятся подстрекатели, поползут разные слухи. Во время первого землетрясения Канта небезызвестная утка о бунте корейцев стала распространяться уже через сутки после землетрясения. И так продолжалось около полумесяца. В результате дружинами самосуда, организованными самим населением, было убито больше 1000 ни в чем не повинных корейцев.